как однажды в детстве, когда умерла бабушка Авдотья, он хорошо помнил беспросветное чувство тоски и страха, охватившее его тогда. К нему сейчас снова пришло мучительное, почти сладостное чувство исчезновения. Оно, это чувство, было теперь иным, чем тогда. Да, впрочем, он лишь на мгновение вспомнил и сравнил эти два момента, прежний и нынешний. Теперь это был не просто страх исчезнуть. Теперь это была какая-то тревожно-трепетная, почти чувственная дрожь всего тела, пронизанного протестом и неверием. «Нет, нет, нет», — говорил он себе, — «этого не может быть, чтобы я тоже исчез, как исчезает все. Этого просто не может быть, потому что я есть, и мне хорошо быть, хочется быть. Нельзя взять и исчезнуть. Так ведь не бывает, чтобы все это, и луна, и дома, и небо осталось, а ты вот возьмешь и исчезнешь. Так не бывает. Не должно быть, нельзя этому быть». Николай не замечал порывов резкого ночного ветра, его все больше обтекала подвижная, нескончаемая лунная стихия. Бесплотный светящийся поток словно вымывал из него все материальные основы, его земную тяжесть. И это было настолько реальное чувство, что от него словно больше ничего не осталось. Он плыл невесомый, в голубой холодной пустоте, поднимаясь все выше и выше, растворяясь в лунном сиянии. И только оставалось еще мерцающей точкой в громадном пространстве его отчаянно трепещущее сердце. И теперь уже не боль, не мучительно радостное страдание от собственной невесомости и высоты пронизывали его. Он бы мог уничтожить и сотворить вновь весь этот звездный мир вокруг, всю эту беспредельность. Но что-то словно парализовало его волю, и ему все сильнее хотелось вырваться из этой скованности, из этой зависимости. Он очнулся с трудом, понимая, где он и что с ним. И только в ослабевшем теле еще ныло чувство полета, загадочной высоты и пронзительности, и слегка звенело и кружилось в голове. И тут появилось что-то постороннее, ненужное. Он растерянно вздрогнул и увидел маячившую в дверях Тимофеевну. «Что вам, что?» — спросил он злым, грубым шепотом. Но Тимофеевна в теплом халате, в туго повязанном платке, не обращая внимания, ахая, подошла, торопливо закрыла окно, плотно задернула шторы. И от нее пахнуло теплым, домашним, ласковым. И у Николая на глазах, сколько он не удерживался, выступили слезы. «Господи, что же это на мою голову?» Полголоса сердито приговаривала Тимофеевна, крепко обнимая Николая, который весь мелко и непрерывно дрожал, за плечи и насильно подводя его к кровати. «Да ты же простыл, горе мое! Лежи, лежи!» — приказала она строго, укутывая его одеялом до самого подбородка. «Сейчас пойду молока согрею. Навязались на мою голову». Николаю были дороги ее заботы, но он сейчас, если бы и хотел, не смог бы разжать губ. Он лежал в какой-то испарине, в душевном облегчении от того, что в его безжалостном лунном колдовстве появился понятный теплый человек, и что это, пожалуй, было важнее всего остального. Ему страстно захотелось что-то сделать. Может быть, просто пожаловаться, но даже и на это не было сил. Тимофеевна вернулась с молоком на цыпочках, думая, что он уснул. и навстречу ей блеснули лихорадочные возбужденные глаза.